Из архива Шатобриана. 23 сентября 1832 года. Женева. После покупки рукописи Ласказа Бонапарт преследует меня. Сегодня проснулся посреди ночи, и, несмотря на темноту, ясно увидел большие бронзовые часы, висевшие высоко на стене почти под потолком. Они странно светились. Было 3:15, и над часами из тьмы медленно выступала крупная голова. Я не мог пошевелиться. Ужас парализовал меня. Я видел, как голова отошла от стены и поплыла над постелью. Я различил закрытые глаза и прядь на лбу. Голова пересекла комнату и столь же медленно уплыла в стену. Я поднялся, зажег свет. Я был мокрый от пота, и первое, что увидел на столе, — рукопись Ласказа. В Женеве меня дожидалась Жюльетта, мадам Рекамье, и барон Дотанкур, весьма близко знавший Бонапарта. И я дал им прочесть загадочное сочинение. Сегодня утром мы с Жюльеттой отправились в замок Кнопе. Здесь жила в изгнании Жермена, высланная сюда Бонапартом. Жермена, мадам де Сталь. Здесь же, в рощице, ее могила. Барон обещал присоединиться к нам в замке. Нам открыли ворота. Тишину безлюдных комнат нарушал только звук наших шагов. Тени возвращались. Я понимал, о чем сейчас думает Джульетта. Мы прожили слишком долго бок о бок, так что у нас не осталось ни схожих воспоминаний. И нам обоим казалось, что наша подруга вот-вот выйдет из комнаты, сядет за пианино и, сыграв любимого Рамо, присоединится к нашей беседе. Мы остановились в гостиной у окна. Я начал издалека. Итак, милая Джульетта, вы прочли рукопись. То, о чем я сейчас вам расскажу, особенно странно прозвучит в этих стенах, где бродит тень Жермены. Как все мистично! Вы, конечно, помните эти упорные слухи, о которых так любила рассказывать Жермена, будто у Бонапарта был двойник. Сапфировые глаза моей подруги загорелись. Да, меня преследует сумасшедшая мысль. Мне кажется, что эта рукопись полна намеков именно на этого двойника. Начнем с того, что Ласказ упорно называет своего собеседника император, будто избегает имени Наполеон. И далее. Вы помните, как в салоне рассказывали, будто двойник был не только рядом с Бонапартом в сражениях, но и подменял его в опаснейшие моменты боя? И часто двойник, получив свою пулю, отлеживался в палатке, покуда наш неуязвимый продолжал руководить сражением. Не потому ли в рукописи на теле мертвого императора находят так много неизвестных ран? Она посмотрела на меня с испугом. Вы хотите сказать, она замолчала? В окно был виден осенний парк. И слышен шум воды, вращающей колесо мельницы. Колесо времени начало вращаться обратно. Я предложу вам вариант, несколько банальный, но я не могу придумать ничего иного. Итак, после Ватерлоо Бонапарт понимает, перст Божий или судьба отвергли его и удаляется, опять же, намек в рукописи, в монастырь замаливать кровь, пролитую в бесчисленных войнах. Богомольный Бонапарт? Как бы он сам расхохотался! Кто знает, что делает с людьми подлинное несчастье. Я пишу сейчас биографию некоего Рансе. Этот блестящий аристократ, атеист, великий Дон Жуан закончил свою жизнь монахом. Вы, значит, пишите. Легкая усмешка в уголках любимого рта. Но я не собираюсь ее замечать. Двойник, будем называть его император, возвращается в Париж. Наполеон поручает ему выиграть свою последнюю битву. Первая задача императора — продиктовать воспоминания, создать образ для истории, который должен жить после его смерти. И именно с императором и знакомится Ласкас в Елисейском дворце. Поэтому, как говорится в рукописи, после Ватерлоо императора с трудом узнают Гортензия и Люсьен. И двойник смог продиктовать книгу, поразившую всю просвещенную Европу. Возможно даже, что он писал за Наполеона его поэтические бюллетени. Недаром в рукописи император постоянно и удивительно точно их цитирует. А потом героический финал. Он завершил текст мемориала, и верный Киприани сделал то, о чем император договорился с Бонапартом. В игру вступил мышьяк. Двойник был способен даже на самоубийство? Она не скрывает насмешки. Он давно чувствовал себя больше Наполеоном, чем сам Наполеон. Он был им. Император. Молчание. Вы ждете, что я скажу? Мой вопрос. Зачем вам было писать о нем от имени Ласказа? Могли бы от своего. Вы знали Бонапарта, и он знал вас. Интересно, от чьего имени вы напишете обо мне? Злость не идет ей. На прелестном лобике вздувается жила. Ваши вечные игры. Мне приходится ее разубеждать. В это время раздается зычный голос. Я вынужден прервать ваш спор, мои дорогие друзья. Прошу прощения, но я отважусь сказать по-солдатски. Какой к чертям двойник? В дверях появился барон. Какая чепуха! Я служил с молодым Бонапартом и был его адъютантом во время итальянской кампании. Я был с ним на Аркольском мосту и схлопотал там две пули. А он, находившийся в самой гуще боя, единственный не имел даже царапины. Он был заговоренный, клянусь. И я сразу узнал его в рукописи. Здесь полно его словечек, и здесь его главная черта. Никогда... И никакого раскаяния, никаких угрызений совести. Он радостно и точно указывает количество убитых, причем с сознанием исполненного долга. А погибли миллионы, доживают искалеченными сотни тысяч. Я не забуду несчастного графа Маранди, у которого убили трех сыновей. Он сошел с ума и выкрикивал одну фразу. «Должен ли Господь просить у меня прощения?» Мы вышли в парк. Я гляжу на вершину Монблана и горящее в закате Женевское озеро. Золотистые облака затянули горизонт, но нет на свете нашей подруги, которая насладилась бы этим зрелищем, как нет и Бонапарта, который, впрочем, не заметил бы его. Да. Никого уже нет, никого из тех могущественных владык Европы, с которыми довелось беседовать ему и мне. Умер русский царь, умер дедушка Франц, умер английский король, умер Людовик XVIII, умер папа Пий VII. Осталось только эта таинственная стопка бумаги, исписанная торопливым почерком. Джульетта шепчет: «Но зачем-то Господь его к нам послал?» «Или дьявол?» — говорит барон. Ветер затих, и в тишине только говор ручья, вращающего жернова мельницы. Я молчу. Вспоминаю слова, которые писал о нем тот единственный немец, который его не предал. Гёте написал мне из Бадена: «Каждый чувствует, что за его историей скрывается нечто. Только никто не знает,